Глава 31. Алина. Я уверена, что все придумала идеально. И огромное спасибо начальнице, что пошла мне навстречу и дала мне 3 дня отпуска за свой счет. В конце концов, не зря я всегда всех выручала. Она знает о моем интересном положении. Наверное, еще и поэтому проявила женскую солидарность. Мой план максимально простой. Приезжаю на малую родину, провожу там эти несколько дней, думаю. Заодно советуюсь с родителями. Правда, о моей беременности они до сих пор не знают. Я не рискнула ввести их в курс дела, особенно учитывая обстоятельства, при которых эта беременность случилась. По телефону такое и не расскажешь. К тому же мама будет очень нервничать. А если я приеду и все расскажу по-человечески, то уверена, они обрадуются. Хотя они в любом случае обрадуются. Мама мне периодически говорит о том, что мне нужно завести семью, что пора бы уже начинать думать о детях. Я еду в автобусе, глядя в окошко на хорошо знакомые пейзажи. Мама предупреждена, что я скоро буду. И я предвкушаю вкусный борщ, салатик из свежих овощей и пирожки. Мама удивительно готовит. Я очень люблю возвращаться домой. Там я по-настоящему отдыхаю. Что же касается Марка, то как раз эти несколько дней, я уверена, все и покажут. Во-первых, очень может быть, что Марк, решив, что со мной слишком сложно, быстро про меня забудет. Конечно, от этой мысли мне неприятно, но если так и произойдет, то значит, я все правильно сделала. И эта Катя ему подходит больше. Она же из богатой семьи все-таки. А у людей элиты это вполне себе важное качество. Но если Марк окажется настойчив, то... Мои мысли снова возвращаются к моему главному страху. А вдруг Марку нужен только мой ребенок? С другой стороны, это для женщины ребенок целое событие. Его нужно выносить, родить, кормить грудью, потом воспитывать. А это требует здоровья и кучи денег. Плюс ко всему, сколько рисков. А мужчина что? Нет. Сам по себе факт рождения ребенка для мужчины более рядовое событие. Особенно для богатого. Завел кучу любовниц, и каждая может подарить тебе по ребенку. Так что Марку я вполне себе нравлюсь. По-моему, я истеричка. От этой мысли мне становится грустно. Я даже включаю телефон. Однако Марк, похоже, передумал мне звонить и писать. И когда я уже добираюсь до родной деревни, настроения у меня нет никакого. Я уже полностью уверена, что я круглая дура. Я подхожу к воротам, когда вижу знакомый джип возле дома моих родителей. В первый момент мне кажется, что это у меня галлюцинации на фоне стресса. Откуда здесь взяться Марку? Я же никогда не давала ему адрес родителей. Я останавливаюсь и кусаю губы. Следующая моя мысль — это то, что он сейчас рассказывает маме о моей беременности. Набравшись мужества, подхожу к калитке. Теперь я с ужасом думаю о том, что может рассказать обо мне Марк. Хотя, если разобраться, ничего плохого я ведь ему не сделала. Но только что перестала отвечать на сообщения. Нажимаю на ручку. Калитка открыта. Мама, видимо, забыла запереть. Ко мне тут же подбегает, махая хвостом, Сальма, наша собака. Поскуливая, прыгает на задних лапах. Она у нас дворняжка, но совсем крохотная. Я ее беру на руки и чешу холку, после чего практически на цыпочках иду к дому. Я бесшумно открываю входную дверь, и до моих ушей доносится голос Марка. «Да, Мария Васильевна и Дмитрий Иванович». Я замираю на месте, чувствуя, как моя спина покрывается холодным потом. «Я хочу жениться на вашей дочери». «А сама Алиночка что про это думает?» — спрашивает мама. «Ну ты тоже даешь. Она-то беременна. Должна быть только за». Голос отца. А я кусаю губы. Получается, Марк им все рассказал. С другой стороны, шокированными они вроде как не выглядят. Но это в свете того, что они считают, что мы с Марком собираемся пожениться. А если он пришел свататься, Выходит, что и правда хочет взять меня замуж. Делаю еще несколько шагов вперед. Дверь на кухню чуть приоткрыта, так что слышно все хорошо. «Да», — продолжает Марк, — «мы ждем ребенка». А я качаю головой, с трудом сдерживая усмешку. «Мы ждем». «Я жду». Марк-то в этом деле вообще никак не поучаствовал. «Ну ладно». «А жить вы где будете? И на что?» — уточняет отец. «У меня свой бизнес, а еще в собственности несколько квартир. В одной из них мы жить и будем». «Предприниматель», — шепотом заключает мама. «А почему вы приехали свататься один? Ваши родители в курсе ваших планов?» Мама старомодна. С другой стороны, может, это и хорошо? Жалко, что в нашем современном мире традиции отмирают. «Конечно. Я Алину уже познакомил со своим отцом, и он очень рад нашему будущему браку. Но он приехать не смог, потому что болеет». В этот момент я решаю, что стоять и подслушивать дальше смысла нет. Открыв дверь, я появляюсь на пороге кухни. В целом все выглядит, как я и ожидала. Мои родители и Марк сидят за общим столом. Перед каждым стоит по тарелке борща. «Здравствуйте». Улыбаюсь. Мама тут же подскакивает и, протянув руки, подбегает ко мне, чтобы обнять. «Здравствуй, Алиночка. Ты что, не сказала, что у нас скоро будет внук?» Мама целует меня в щеки, после чего поворачивается к Марку и кивает в его сторону. «А твой жених-то свататься приехал?» «Ага», — улыбаюсь. «Марк, а я не ожидала тебя здесь увидеть». «Сюрприз». Он поднимается, подходит, берет меня за руку и подносит к своим губам. «Я подумал, что надо все делать по правилам. Сначала сватовство, потом официальная подача заявления в ЗАГС, потом свадьба. Кстати, мы сейчас можем обдумать, как она будет проходить. Какое платье тебе выбрать. Правда ведь?» «Вот хитрец. И ведь правильно все рассчитал. Я сама не менее старомодная, такая же, как моя мама. И самый простой способ сойтись — это посвататься. А с другой стороны, я рада, что Марк поступил именно так. Поэтому я решаю, что выделываться не стоит. Правда, правда. Давай обсуждать».